Глава 32. 5 мгновений. Круг на горе Астра начал медленно наливаться светом, но суток на открытие портала не потребовалось. Божественный ускорил открытие двери, и Ниэль через десяток ударов сердца стоял на знакомой поляне. «А ты быстро». «Я готов», — просто ответил Ниэль. Божественный протянул руку. Пространство перед его ладонью пошло волнами и окрасилось в желтый цвет. «Желтое небо?» «Именно». Божественный повел рукой, и из колеблющегося пространства вылетела пылающая золотом сфера размером с кулак младенца. «Пилюля Творца». Золотоволосый жадно смотрел на яркую сферу. «Очень ценная алхимия». «А желтый храм не увидит вашего вторжения в небо?» — спросил Ниэль, не сводя глаз с пилюли. Он чувствовал, как сцепленные за спиной руки подрагивают. Ниэль боялся и неосознанно пытался как можно дольше оттянуть момент перед смертью. «Нет, конечно», — презрительно хмыкнул Божественный. «У меня есть доступ к каждому из 9 небес. Храмы, может, и подозревают о моем существовании, но пока я не захочу, никаких доказательств своим подозрениям они не найдут». «Всего 5 мгновений перед смертью?» Ниэль сглотнул. Ему с трудом удавалось поддерживать видимость спокойствия. «Именно». Божественный с сожалением оторвал взгляд от пилюли Творца. «После принятия пилюли ты станешь высшим богом. Но жить тебе останется лишь 5 мгновений. За это время ты должен закрыть 9-цветную дверь и убить как можно больше королей и демонов. Только в таком случае западный континент останется цел». Перед Ниэлем всплыли образы улыбающихся Мии, Мики, Элики, Найны, Нили, особенно Бровых. Ниэль закрыл глаза, готовясь. Он не позволит им умереть. «Может, передумаешь?» — прошептала красавица в голове Ниэля. «Последняя возможность вернуться. Заберем их и уйдем за океан. Нас не найдут, Ниэль». «Ха, а у тебя любопытный дух». Божественный с явным интересом посмотрел на лоб Ниэля. «Я готов». Ниэль протянул руку. 5 мгновений. Я закрою дверь и убью демонов». «Так и быть». Божественный кивнул, продолжая при этом задумчиво смотреть на голову Ниэля. «Процесс повышения ранга займет некоторое время, но ты сразу почувствуешь, когда отчет времени пойдет». Он с явной неохотой взмахнул рукой, и пилюля Творца плавно полетела к Ниэлю, который в это же мгновение почувствовал, как пространство вокруг него заморозилось. Если бы Ниэль захотел сбежать с пилюлей, он бы не смог. Чем ближе подлетала пилюля, тем сильнее внутри возрастал страх, тем сильнее не хотелось умирать. Но Ниэль выдохнул и задвинул эмоции в дальний угол своего сознания. «Я восхищен твоей самоотверженностью». В глазах Божественного играла откровенная насмешка. «Путь познания бесконечен, и чем сильнее становится одаренный, тем больше граней Дао он открывает. Тем дольше он существует, тем меньше желает умирать. Страх смерти и желание вечной молодости — вот что заставляет большинство одаренных жаждать силы. У богов не может быть близких, они не могут любить. Каждый осознает это, когда спустя сотни лет остается один. Такова участь долгоживущих — одиночество». Ниэль коснулся теплой пилюли Творца. Она засияла ярче, будто чувствуя, что скоро исчезнет из этого мира. «Молодость ли, глупость ли ведет тебя по пути самоуничтожения?» Божественный продолжал говорить, будто змей-искуситель, пытаясь пошатнуть волю Ниэля, заставить его сдаться. «Но советую подумать, парень. Тысячи лет жизни, любые женщины по твоему желанию, власть и сила — вот от чего ты отказываешься». Ниэль хмыкнул и закинул пилюлю в рот. «Но почему?» — Божественный растерялся. «Я человек». Ниэль закрыл глаза, полностью отдаваясь слиянию с пилюлей. Его кровь забурлила. На теле Ниэля черными канатами выступили вены. Белки его глаз полностью почернели, из носа брызнула кровь. Ниэль чувствовал, как кровь внутри него горит, превращаясь в кровавый туман. Он чувствовал, как под действием пилюли Творца Дао иллюзии раскрывает ему свои секреты. «Неплохо», — Божественный отступил на несколько шагов назад. Пространство вокруг Ниэля заколебалось, и во все стороны высвободилось его мысленное восприятие. Оно врезалось в появившийся купол, который закрыл Божественного. Но Ниэль интересовался не им. Он продолжал расширять мысленное восприятие, чувствуя, как оно сливается с миром снов и ускоряется. «Как это возможно?» Божественный побледнел. Он уже давно открыл третий глаз, чтобы не оказаться погребенным под морем духовной силы. «У него же нет дао души! Почему душа такая сильная?» Чувствуя, как Ниэль взаимодействует с миром снов, Божественный стал белым, как мел. Сила Ниэля продолжала расти. Он еще не стал высшим богом, отведенное ему время не начало свой отчет. Тело Ниэля задрожало. Через его поры вырвался черный дым, позади него раскрылись крылья. Ниэль через мир снов охватил мысленным восприятием весь западный континент. Он чувствовал каждого. Своих родных и друзей, союзников и врагов. Ниэль взорвался светом. От него во все стороны понеслась золотая волна, а из его глаз потекла кровь. Пилюля Творца продолжала свое действие. «Ниэль!» Красавица появилась рядом с ним и переместилась в кристалл внутри его головы. Еще одна волна вылетела из тела Ниэля, искажая пространство. «Что?» Божественный активировал защитный артефакт и телепортировался в небольшую, тускло освещенную комнату с круглой площадкой в центре. Пространство в комнате вело себя странно, будто кисель. Это специальное помещение с замедленным течением времени создали для особых случаев. Божественный тут же активировал один из артефактов связи. «Я же проверил его», — забормотал он. «Пожиратель душ сдал иллюзии, не более. Почему у него такая сильная душа? И какого демона у него проявилось дао пространства?» Вспыхнул свет, и на площадке появилась девушка. Золотые волосы, идеально симметричное лицо, закрытый третий глаз на лбу. «Хриса?» Она строго посмотрела на Божественного. «У нас проблемы». Золотоволосый криво усмехнулся. «Пилюля Творца досталась богу двух путей с очень сильной душой». Пространство затряслось. Божественный окончательно спал с лица. «Он нас почувствует», — пробормотала девушка. «Мы подготовимся. Если он решит сделать глупость, умрет на пару мгновений раньше. Но в чем проблема? Почему твой глаз не увидел его? Ты тут только благодаря своим способностям оценки, Хриса». «Я не знаю», — Божественный нахмурился. «Может, его дух? Он странный, я не мог увидеть его полностью». «Это твоя ошибка, Хриса», — холодно сказала девушка. «Жди своего наказания». «Да». Золотоволосый поклонился. Ниэль чувствовал, как красавица меняется под действием пилюли Творца. Он уже стал высшим богом, как идущий по пути понимания дао и иллюзий, но, будучи кошмаром, он имел и вторую половину силы — красавицу. Жизнь в его теле поддерживалась пилюлей Творца. Он вышел далеко за пределы своих возможностей, и его тело не выдержало бы силу высшего бога без помощи извне. Ниэль переместился на западный континент и усмехнулся. Он поднял руку, сжал ее в кулак. Тут же десятки демонических королей вспыхнули иллюзорным пламенем. Ниэль сжигал их заживо. «Он убивает королей», — золотоволосая девушка довольно улыбнулась. А ведь отведенные 5 мгновений не начались. Хриса так и стоял в поклоне и ждал, когда девушка разрешит ему выпрямиться. Ниэль легко уничтожил всех королей, он многократно превосходил их по силам. И его заметили. Над континентом один за другим появлялись боги. 5000 лет прошло с великого вторжения, заговорил бог из храма космоса. И вот спустя столько времени мы видим появление нового высшего бога!» «Не жилец!» — рыкнул лев из леса монстров. «Он не сам прорвался!» «Мальчик пожертвовал собой», — грустно вздохнула богиня из храма жизни. «Родился новый герой», — улыбнулся старец из храма мысли. «У человечества появился шанс избежать ужасной участи». После убийства королей Ниэль замер, сосредоточившись на контроле сил. Он почувствовал, как красавица прорвалась, получила понимание высшего бога в дао-пространство. «Ниэль», — прошептала она, — «я сливаюсь с твоим кристаллом. Мне страшно». «Все будет хорошо», — мягко улыбнулся Ниэль. «Небеса затряслись, разливаясь золотом. Адам явился. Тысячи пространственных расколов разрезали небо над континентом, знаменуя появление нового высшего бога». «Ниэль!» — в бешенстве взревел Адам. Но Ниэль его не слышал. После прорыва он стал высшим богом двух путей и пошел отсчет последних мгновений его жизни. Сразу после прорыва мысленное восприятие Ниэля слилось с миром снов, и он смог охватить им всю планету. Красавица замолчала навсегда. Эта участь ждала каждого кошмара в конце пути. Ниэль прекрасно видел, как утекает его жизнь. Но как существо, что стоит много выше над человеком, каждое мгновение он чувствовал совершенно иначе. Его мысленное восприятие затопило всю планету и вышло за ее пределы, игнорируя прозрачный купол. И Ниэль увидел. Прямо на спутнике Теллуса, на Белой, был построен целый комплекс зданий. И сейчас из этих домов на улицу высыпали люди, каждый из которых обладал минимум силой Бога. «Они использовали меня?» — пронеслось в голове Ниэля. Он понял, что хозяева Теллуса специально не трогали демонов. Ниэль бросил взгляд на девятицветную дверь в небе, полностью игнорируя бешено рычащего Адама. Пространство вокруг прогнулось, и Ниэль оказался в космосе. Теллус — огромная и прекрасная на вид планета. Ниэль видел разноцветные небеса и видел огромные пятна энергии напротив них. Эти пятна обладали цветом того неба, напротив которого висели. Они были соединены друг с другом тонкими жгутами энергии, составляя вместе огромную сеть вокруг Теллуса. Вместе они проецировали девятицветные двери на все основные континенты Теллуса, открывая порталы в мир демонов. За долю мгновения Ниэль все понял. А затем начал действовать. Он раскрыл свой мир, и тот всепоглощающей сферой начал накрывать планету. Когда границы сферы касались пятен, те просто испарялись, будто их не было. Превращение реальности в иллюзии – одно из сильнейших проявлений дао-иллюзий. Пятна исчезали одно за другим, а девятицветные двери становились все бледнее. Один миг, и они уже не могут пропустить через себя короля. Еще миг – уже и принцем демонов закрыт проход в Теллус. Когда первое мгновение прошло, все пятна исчезли, а девятицветная дверь растаяла. «Он уничтожил проход», — золотоволосая довольно кивнула. «Сохранил нам силы и энергию, это радует». «Прошло всего одно мгновение», — осторожно заметил Хрисса. «И он уже выполнил свою цель». «Ничего, мы готовы». Золотоволосая холодно улыбнулась. «Если посмеет атаковать, умрет раньше». «А не слишком ли он силен?» Хрис соскривился. «Бог двух путей, иллюзии и пространства», — спокойно ответила Золотоволосая. «К тому же с мутированной душой и необычным духом. У него уникальный мир, где могут жить и существовать живые люди. Даже среди наших генералов подобные таланты почти не встречаются. Жалко, что он пожиратель душ». Уничтожив все пятна, Ниэль бросил короткий взгляд на Белую и переместился на западный континент. Как бы ему ни хотелось отомстить, Ниэль понимал, что сейчас делает только хуже. Божественный знает о Мии, Мике и Элике. Ниэль отдал мысленную команду, и все демоны на планете сгорели. На миг он чуть не потерял спокойствие. Чувство, что ты бог, вершитель судеб, опьяняло, и ему было трудно сопротивляться. За второе мгновение Телус был очищен от демонов. Все их города сгорели, а черной и мертвой земле вернулась жизнь. Адам замолчал. Он в ужасе следил за происходящим, а в его душе непрерывно нарастал страх. Даже на пике своих сил, сотни тысяч лет назад, он не смог бы противостоять нынешнему Ниэлю. Сейчас же, после стольких лет сна, он не похвастался бы и 10% прошлой мощи. Его рык заставил небеса содрогнуться. Адам боялся, потому что чувствовал смерть близко. Пространство растрескалось и прогнулось, когда перед ним появился Ниэль. Черные глаза, черный дым. А в следующее мгновение Адама не стало. Ниэль поглотил его. «Он сожрал покалеченного высшего бога», — хмыкнул Хриса, «и потратил на это целое мгновение. Теперь он точно не опасен». Золотоволосая не ответила. Она хмуро следила за действиями Ниэля, и они ей сильно не нравились. Поглотив Адама, Ниэль переместился в глубины мира снов. Перед ним завихрилось пространство, и в нем начал проявляться образ взрослой красавицы. Ниэль вкладывал в нее энергию от проглоченного Адама, часть мира снов и своей души. «Ниэль?» – она широко распахнула глаза. «Позаботься о них». Печально улыбнулся Ниэль и телепортировал Мию, Мики, Элику, Найну и Нили в свой мир. В тот же момент каждый из особенно бровых почувствовал теплый ветерок, что взъерошил их волосы. Прошло 4 мгновения. Хриса окончательно расслабился. «Этот парень понимает, что я знаю его родне, и могу легко раздавить их». Он мерзко усмехнулся и продолжил. «Правда, я и так их уничтожу. Просто так. Слишком он наглый, даже слушать меня не стал». «Не смей». Спокойный голос золотоволосый заставил Хриса задрожать от ужаса. «Пусть мальчик останется героем в глазах всего Телуса. Его родных не трогать». «Да?» Стуча зубами, поклонился Хриса. Он не увидел, как глаза золотоволосой расширились. Она исчезла, но в помещении раздался ее крик. «Останови его!» Ниэль переместился к червоточине в земле Великого Египта. «Ниэль!» – красавица заплакала. «Позаботься о них». Ниэль отделил треть своей души и создал из нее небольшую сферу размером с бусинку, внутри которой и заключил свой мир. Короткого взгляда на красавицу хватило, чтобы ее телепортировало внутрь сферы. Ниэль подлетел к червоточине и засунул туда левую руку с зажатой сферой. Брызнула кровь, и рука растворилась. Но Ниэль своего добился. Он смог отправить тех, кого любил больше жизни, в другой мир. Туда, где все началось. Ниэль махнул целой рукой, воздействуя всей своей силой пространства, и уничтожил червоточину. Столица Великого Египта затряслась и провалилась под землю. Червоточина взорвалась, уничтожив сдерживавшие ее пирамиды и все пространство расы небесного контроля. Но Ниэль этого не видел. У него осталась половина мгновения, и он, наконец, смог уделить немного времени на то, что откладывал так долго, на месть. Мысленное пространство, охватывающее Телус, забурлило, поглощая печать 9 небес. «Я освобождаю вас», – прошептал Ниэль и отдал последнюю в своей жизни команду. Мысленное восприятие начало сходиться в точку. «Прощайте». Одними губами проговорил Ниэль и закрыл глаза в последний раз, вспоминая своих любимых. Сперва его ноги развеялись по ветру, затем торс, и последней развеялась голова. Когда Ниэль полностью исчез, раздался взрыв. Вся земля содрогнулась, и это почувствовало каждое существо, от рыбешки в океане и птицы в небе до богов. Когда Ниэль исчез, его воля перестала сдерживать сжатое в точку мысленное восприятие, и оно выстрелило. Прогибая пространство, полупрозрачный луч врезался в белую и взорвал ее на бесчисленные осколки. Бледный, как смерть, Хрисса исчез. Его настоящее тело погибло. Как умерла и золотоволосая, со всеми божественными, что пришли на Телус вместе с ней. Осколки белой со временем притянутся к Телусу и образуют вокруг него кольцо, которое даже спустя десятки тысяч лет будут знать под именем «Кольцо Ниэля». Назовет его так самая сильная организация западного континента – «Сеть», с бессменными лидерами и знаменитой парой – Хьёдой и Первым. Млечный путь, Солнечная система, планета Земля. Небольшой шарик появился в космосе и, провернувшись вокруг своей оси, понесся к Земле. Россия, берег Белого моря. Раздался взрыв, и появился кратер. Из него тут же послышался кашель, и оттуда вылетел полупрозрачный пузырь, в котором сидели шестеро. Мия, Элика, Микки, Найна, Нили и Красавица. Пузырь плавно опустился на песок и лопнул. «Ниэль!» — Микки заозиралась. «Что с ним?» Элика требовательно посмотрела на красавицу. Но та ей не ответила. Она стояла и отрешенно смотрела перед собой. «Что с Нили?» Мия схватила ее за рукав. «Не нужно». Позади них раздался знакомый голос. Девушки обернулись и увидели полупрозрачный образ Ниэля, что колыхался от ветра и вот-вот должен был рассеяться. «Эта часть души скоро исчезнет. Мое настоящее тело умирает». «Ниэль?» Голос Микки задрожал. «Красавица потом все вам расскажет». Улыбнулся он и закрыл глаза. Золотая вспышка озарила округу. Ниэль, готовый исчезнуть, с удивлением открыл глаза. «Красавица?» Он посмотрел на девушку. Она плакала, стояла и молча глотала слезы. «Вот». Красавица протянула ладонь, на которой лежала монета. Золотая монета. «Но как же...» Ниэль растерянно смотрел, как изображение реки на монете медленно стирается, и чувствовал, что его тело обретает плотность, и к нему возвращается жизнь. «Ты дал мне пилюлю, в которой использовал эмбрион от монеты судьбы», — прошептала красавица. «А потом вложил в меня энергию от Адама. Я восстановила монету». «Монета судьбы — один из сильнейших естественных артефактов в истории», — пробормотал Ниэль. «Монета, что может изменить судьбу и даже дать жизнь после смерти». «Правильно говорил тот лысый парень из расы проклятых». Сквозь слезы усмехнулась красавица. Все циклично. Конец книги. Конец цикла. Для вас читал Петроник.